Спор. Спор между Джанотто и Авраамом описан очень коротко, о его содержании сообщается немного. Причиной всему было беспокойство Джанотто о любимом друге, о том, что душа его по недостатку веры будет осуждена. То есть заботился он не об укреплении христианства, а о душе Авраама. Оттого Джанотто принялся дружески просить его, чтобы тот перешел в христианство. Именно дружеский характер отличает этот диспут от других, как, например, того, где участвовал Рамбан. Джанотто пытается убедить Авраама рассудительными и доброжелательными доводами. Первоначальные неудачи не обескураживают его и не заставляют отказаться от своей цели. Это не остановило Джанотто, и через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами. К дружбе и привязанности таким образом добавляется упорство, верность поставленной цели. Зная, что правда на его стороне, Джанотто возобновляет свои увещания, выдержанные в той же дружеской манере. Боккаччо сообщает лишь один из доводов Джанотто, что христианская вера, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как еврейская вера умаляется и приходит в запустение. Встречался ли вам уже этот аргумент при обсуждении религиозной полемики? Как звучал этот довод в тогдашней полемике и как отвечали на него евреи? В общем, при всем сходстве между почтенными героями новеллы, один из них принадлежит к числу победителей, а другой – побежденных. Напомним, что униженное положение, в котором столетиями находились евреи, оставалось распространенной темой антииудейской полемики. С учетом контекста нетрудно догадаться, почему Боккаччо решил подчеркнуть именно этот тезис. Джанотто не был богословом, и его теологическая позиция автора не занимает. Зато житейский довод, основанный на том, что успех в этом мире – это знак богоугодности, очень подходил мировоззрению буржуа, жителей большого города, в особенности крупных торговцев, которые оправдывали свое коммерческое преуспеяние тем, что оно угодно Богу. Сомнительно, чтобы купец вроде Джанотто мог понять теоретическое положение, лежащее в основе его тезиса. Его позиция вытекала из ежедневной практики, которую он переносит из сферы частного в сферу общего. Если успех – это признак богоугодности, тогда религия преуспевающая – это религия, угодная Богу. Что же касается, собственно, теологических доказательств, то тут Боккаччо не расточает Джанотто никаких комплиментов. Тот пытается показать Аврааму, попросту как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Вряд ли эти доказательства были такими уж убедительными, но все-таки они нашли путь к сердцу Авраама по большой дружбе его с Джанотто или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека. Поскольку вмешательство Святого Духа считается чудом, постольку и обращение Авраама в каком-то смысле является чудом. Два обстоятельства заслуживают тут особого внимания. Первое, уже отмеченное выше, то, что спор ведется между друзьями, затрагивает общую проблему повседневных отношений между евреями и христианами, чьи бытовые контакты могли включать в себя и разговоры о вере. Насколько эти уличные споры походили на драматические публичные диспуты, описанные в исторической литературе? О том факте, что такие споры происходили сплошь и рядом, вопреки желанию церкви, говорят постоянно повторяющиеся ее попытки запретить эту практику. Бог весть, как проходили эти случайные частные споры, ведь документов от них не осталось. Разве что Раймунд Лулли в одном из своих сочинений повествует о христианских и мусульманских купцах и моряках, которые вместе отправляются в море и в пути ведут разговор о вопросах веры. Он даже написал учебное пособие для ведения таких споров. В тех регионах, где представители трех различных религий жили по соседству, например, в Испании или на Сицилии, или там, где они встречались по торговым делам, скажем, в портах Средиземного моря, наверняка велись споры о вере. Трудно сказать, в какой атмосфере они проходили. Некоторые сопровождались вспышками агрессии, другие носили миролюбивый характер, ведь личности спорщиков не меньше влияли на дух этих бесед, диспутов, чем отношения между религиями в данный период. Второе, не менее интересное обстоятельство – само содержание этих споров. Что представляли из себя те доказательства попросту, которые приводил Джианотто? Какие простые доказательства приводили купцы, беседуя или споря с евреями? Поскольку документов об этих спорах не осталось, трудно судить об их содержании. Единственное исключение, которое можно назвать частным диспутом, в отличие от публичных диспутов, за которые были ответственны служители церкви, уже упомянутый ранее спор на Майорке. Затеявший его купец по имени Ингетто Контардо подчеркивает, что он мирянин и простой купец, а не францисканский или доминиканский монах, которые специализировались в то время на миссионерстве. По его словам, он полемист-самоучка, и все свои знания приобрел в спорах с евреями во время путешествий по Средиземному морю. И в самом деле, если посмотреть, какие доводы приводил этот купец против евреев, с которыми спорил, мы быстро поймем, что он разбирался в вопросах веры гораздо хуже, чем церковнослужители, знакомые с темой профессионально. Он не только не имел представления о Талмуде, то была новая тема для тогдашних полемистов, но и Библию знал куда слабее, чем клирики. Его познания сводились к литургическим цитатам, которые можно было выучить во время молитвы или богослужения. Доводы купца, даже такие рутинные, как оправдание аллегорического прочтения Торы, отличались мелочностью и узостью. Он не претендовал на обобщение и обсуждал не принципиальные вопросы, а узкие темы, относящиеся к повседневному быту, например, законы о запрещенной пище у евреев или преимущество крещения перед обрезанием. Отстаивая преимущество крещения перед обрезанием, он не использовал традиционные аргументы, например, что Авраам был обрезан только после того, как оправдал себя верой, поэтому оправдывает именно вера, а не обрезание. И многие библейские праведники – Авель, Ной, Енох, Мельхиседек и другие – обрезаны не были. А значит, обрезание, как и другие заповеди Торы, нужно понимать аллегорически и так далее. Он ограничивается только одним соображением. «Ибо вы, евреи, знаете, что женщины не делают обрезания, поэтому была и существует необходимость в какой-то общей процедуре, чтобы весь род человеческий мог спастись женщины вместе с мужчинами». Уравнивание мужчин и женщин в правах на спасение изначально не являлось частью полемики и не было основным источником претензий христиан против обрезания. Однако показательно, что купец выдвинул именно этот практический аргумент, что крещение более эффективно, чем обрезание, так как оно более общее. Не менее интересен общий тон диспута на Майорке, хотя и не столь дружественный, как у Авраама и Джианотто, но без сомнения гораздо более терпимый, нежели тот, что был принят на знаменитых диспутах, описанных в исторической литературе. В течение всего спора купец стремится найти дорогу к сердцам своих еврейских оппонентов, доказывая им, что различие между двумя религиями не так велико, ведь между нами и вами нет никакого несогласия, кроме как по поводу Мессии, о котором мы говорим, что он уже пришел, а вы говорите, что он еще должен прийти, ведь разве и мы, и вы не служим одному Богу, Творцу неба и земли? Подчеркивается общность монотеистической веры, и купец, как мы видим, сужает область соперничества между религиями до вопроса о Мессии. В другом месте Ингетто предлагает евреям вознести с ним вместе молитву, которую и евреи, и христиане, и сарацины могут произнести, не нарушая своего закона. И он предлагает такой ее вариант. «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Яакова, Боже, который создал все видимое и невидимое, и к которому обращаются все, человек и скотина, птицы небесные и рыбы морские. Тебя, Боже наш и Господь наш, молим, чтобы Ты даровал нам свою святую благодать, чтобы мы сумели узнать и постичь путь истины и спасения, и следовать им для спасения наших душ. Аминь». Действительно ли эта формула молитвы подходит для всех трех религий? Объясните, какое психологическое значение может иметь совместная молитва? В самом деле молитва, предложенная генуэзским купцом, опирается на основы общие для всех трех религий. Это вера в единого Бога, всемогущего Творца мира и надежда на спасение. С другой стороны, в ней отсутствуют специфические принципы какой-либо из религий, которые могли бы пробудить сопротивление у представителей другой веры. Молитва построена на привычных идеях и речевых оборотах из молитв еврейских и христианских. Например, вступление «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Она основана на языковых конструкциях, которые обладают глубоким смыслом и для евреев, и для христиан, а в ее содержании Ингетто вложил общие принципы веры, поскольку открыто стремился подчеркнуть родство этих религий и их общность, умалив различия. Он пытается с помощью молитвы создать мост, по которому, так сказать, оппоненты могли бы перейти на его сторону. Сомнительно, чтобы Ингетто и вправду намеревался приблизиться к еврейской позиции, но как опытный, искушенный в переговорах купец, он знал, что легче переубедить оппонента при условии доверия и взаимности. Посредством совместной молитвы он пытался создать ощущение солидарности с оппонентами, и здесь просматривается хорошо обдуманная тактика. Современные специалисты по психологии убеждения подтвердили бы, что создание чувства общности есть необходимая основа для успешного переубеждения оппонента. Диспут на Майорке таким образом дает нам возможность взглянуть изнутри на диспут, о котором пишет Боккаччо. Если верно, что среди городских мирян, к которым относится и Ингетто, крупный генуэзский купец, отношение к евреям было менее агрессивным и более сложным, чем среди клириков и монахов, то это противоречит утверждению, сделанному выше, что обострение полемики в XIII веке является прямым следствием расцвета городов и что нищенствующие монахи в своей воинственности представляли городскую буржуазию. Следует лишь вновь подчеркнуть, что данная глава посвящена отношению к евреям в среде крупной буржуазии из больших городов, проникнутых космополитическим духом – Париж, Флоренция, Генуя, а не по отношению к евреям в среде горожан в целом или даже купцов как таковых.